Два полюса вещи единой, при их понимании, позволяют объединить в сознании явления противоположных начал и увидеть их единство. Осознать единство противоположностей, их связь и нераздельность, будет уже знанием биполярности, то есть синтетическим, объединяющим противоположности в единое целое. Умением объединить противоположные явления в единство их понимание и будет той нейтрализацией бинаров, о которой когда-то говорили те, кто знал основы сокровенного знания.